Глава вторая. Галина. Пространство, которое я привыкла считать своим кабинетом, на самом деле когда-то было коморкой, отведенной под архив документов. Закуток, огороженный стеллажами, изолировал меня от зоны, где сидели подчиненные, но я легко могла слышать все, о чем они шушукаются. К перепалке, происходящей грозным шепотом, даже особо прислушиваться не пришлось. «Машка, ну ты и выдра!» — прошипела одна из девчонок и тут же, судя по звукам, швырнула в обвиняемую ручку и возмутилась. — Предупредить не могла, что наша Грымза на подходе? — Сами виноваты. Нифиг было меня сдавать. Фыркнув, огрызнулась Машка, но ее заклятые подружки с ней не согласились. — Это полный трындец. Вмешалась другая коллега и, заговорив тише, перечислила. — Она же теперь на всех отыграется. Жди штрафов, дополнительной нагрузки и ненормированного графика. «Машка, ну ты су!» Отличилась наша скромняшка Лиза, от которой никто и никогда не слышал возмущений и ругательств. «Да, я такая!» Перебив, согласилась Машка и, пошуршав в своей сумке, похвасталась. «Ща я ее уделаю. Смотрите, учитесь, пока я к... Ну-ну!» Хихикнула Света и, постукивая ноготками по столу, предположила. «Пока живая или неуволенная?» «Тьфу на тебя!» — отозвалась Машка, а я покачала головой и, сунув пуховик в шкаф, села за стол, морально готовясь к неприятному разговору. Цокот каблучков приближающейся Машки сопровождался ценными советами и напутствиями, но к ним я уже не прислушивалась. В отделе, которым я руководила, все сотрудницы были минимум на 10 лет младше меня. Грымзой они меня называли за глаза и в мое повышение не особо верили. И вовсе не из-за моих профессиональных навыков или достижений. Причиной такого скептического отношения была как раз-таки Машка, с появлением которой наш любвеобильный, но глубоко женатый босс резко сменил вектор своих поползновений. Судя по сплетням, с этой вертихвосткой ему и напрягаться особо не пришлось. «Вызывали?» Робко заглянув в мою каморку, виноватым тоном спросила проштрафившаяся подчиненная и, оглянувшись, показала кому-то из сослуживец неприличный знак. К разносу Машка подготовила тщательно. Пуговки на блузке расстегнула чуть ли не до пупка. Губы намалевала ярко-красной помадой и вылила на себя, пожалуй, не меньше полфлакона духов. Так ведут себя соперницы, пытаясь доказать, что достойны большего, а конкуренток не видят. «Вот твое задание на сегодняшний день». Вытащив из сумки увесистую папку, сообщила я и, указав рукой на стул, невозмутимо продолжила. «Здесь замеры, предварительная смета и пожелания клиента в плане цветовой гаммы». С тебя список материалов и точный график исполнения промежуточных этапов. Не накосячь, сроки поджимают. Машка, ожидавшая разноса прямо с порога, заметно опешила. Нахмурившись, уселась напротив меня и, пролистав папку, округлила глаза. «Галина Романовна!» Охнув, обреченно протянула Машка и, подняв на меня ошарашенный взгляд, затараторила. «Я же не успею, тут работа на пятерых, а я... У меня... Мне надо...» «Все верно. Вам, Мария Ивановна, пора перечитать ваши должностные инструкции и начать им следовать». Не дослушав ее лепет, отчеканила я и, скрестив руки на груди, прозрачно намекнула. «Следующее задание получите завтра. Если не успеваете, стоит задержаться после работы и...» «Я не могу задержаться», — перебила эта нахалка и, продемонстрировав идеальный маникюр, поделилась. «Вечером у меня запись на коррекцию, а перед Новым годом попасть к хорошему мастеру невероятно сложно. Вы же понимаете...» «Ага, понимаю, конечно». Буркнула я и, невольно сжав руки в кулаки, спрятала свои давно отросшие и облезлые ногти. Машка мой маневр заметила и, поджав губы, попыталась спрятать улыбку, за что тут же получила предложение, от которого не могла отказаться. «Мария, я все понимаю и готова сходить на маникюр вместо вас. Но я же... Обидно, если запись пропадет, не так ли?» Изобразив понимающий оскал, намекнула я, а она сморщила нос и протяжно вздохнула. «За опоздание мстите, да?» Проворчала она, явно не подумав, а я мгновенно вспылила, давая выход накопившимся претензиям. «Месть? Спешу напомнить, Мария Ивановна, что мы не в детском саду». подавшись вперед, прорычала я и, прищурившись, добавила: «Вы на работе, а я ваш руководитель, который, о ужас, имеет право дать вам поручение, установить сроки для его реализации и потребовать быстрого и добросовестного исполнения. Забыли? Тогда повторюсь. Перечитайте ваши должностные инструкции». «Ну точно, мстите», — отзеркалив мою позу и прищур, огрызнулась Машка и, склонив голову на бок, намекнула: «А я ведь могу и пожаловаться на ваше предвзятое ко мне отношение и превышение полномочий». «Вперед!» — кивнув на дверь, хмыкнула я и, сделав вид, что проверяю что-то на мониторе своего компьютера, задумчиво пробормотала: «Надо бы сегодня успеть составить график отпусков и согласовать ведомость премиального фонда в честь предстоящих праздников». Мой жирный намек сработал на ура. Возмущенно посопев, Машка сгребла со стола папку и, пробурчав что-то нечленораздельное, гордо покинула мой кабинет. Не иначе, как хорошего дня пожелала. Если бы Машка могла, то от души шандарахнула бы моей дверью, но за неимением таковой она прикрыла пластиковое и скрипучее недоразумение, потом быстро процокала к своему столу, шлепнула на него ненавистную папку и, выскочив из отдела, хлопнула дверью. «Наверное, в туалет реветь побежала», — тихо предположила одна из притихших подчиненных. «Не, скорее всего, жаловаться», — подсказала вторая, а остальные дружно согласились. Вздохнув, я открыла рабочую программу и, нацепив очки, погрузилась в работу. Мой мобильник настойчиво заверещал входящим звонком. Прочитав имя абонента, я закатила глаза и, чертыхнувшись, приготовилась выслушивать недовольство босса. Ну или похвалу. Но это не точно.